Думать о былом. Не так давно кто-то дал мне почитать одну статью в местной газете, написанную в 60-м году. Статья называлась «История успеха года». В ней говорилось о том, как мы создавали империю из 9 универсальных магазинов. Там приводятся мои слова о том, что расти мы, вероятно, больше не будем, так как я убежденный сторонник личного надзора, а если магазинов станет больше 9, то нам будет не обойтись собственными силами. Ну так что же, черт возьми, произошло? Как это мы умудрились стать крупнейшей розничной сетью в мире, раз у нас была такая философия? Тогда я действительно был убежден в том, что говорил. Я и сейчас от тех слов своих не отказываюсь. Однако мы нашли способ расти, оставаясь при этом прибыльными. Следовательно, не нужно было останавливать этот процесс. Да, я действительно сторонник личного управления делом. Отсюда и все мои многочисленные поездки, а потом и полеты по городам, где есть наши магазины. Однако я придерживаюсь и еще одного принципа. Я всегда стараюсь набрать лучших из лучших на должности директоров наших магазинов. Не прошли для нас впустую и те времена, когда мы постигали науку торговли на собственных удачах и ошибках. Вряд ли найдется еще одна такая компания, как наша, которая сумела бы выдержать такие же темпы роста на протяжении 30 лет, не испытывая при этом никаких крупных финансовых проблем или резких спадов прибыльности. В течение этого времени наши годовые показатели постоянно росли, составляя от 30 до 70% в отдельные годы. На протяжении этих лет всегда находилось множество людей, которые только и ждали, что мы совершим ошибку и обанкротимся. В особенности это относится к людям с Уолл-стрит. Они утверждали, что нам никогда не удастся продолжать делать все так, как мы делали после того, как мы достигнем суммы 1 миллиарда долларов по продажам. Однако мы достигли этого предела и продолжали свою работу и рост. Затем специалисты с Уолл-стрит сказали, что мы развалимся, как только достигнем отметки в 10 миллиардов по продажам, так как просто невозможно управлять компанией таких масштабов с нашей доморощенной философией управления. Мы и этот рубеж преодолели. В будущем году наш уровень продаж должен достигнуть отметки примерно в 53 миллиарда. А ведь в 60-м году он был всего около 1,5 миллиона. Тогда у нас было 9 магазинов, а сейчас их количество превышает 1500. 2 года назад мы впервые заработали в виде прибыли 1 миллиард долларов. А это огромный шаг по сравнению с суммой прибыли 112 тысяч долларов 40 лет назад. В наши дни мы являемся самой крупной в мире розничной сетью и продолжаем расти, словно сорняк. Однако я считаю, что на этом факте не нужно особо заострять внимание. Я всегда хотел стать лучшим в мире розничным торговцем, хотя не обязательно самым крупным. Честно говоря, как я и сказал в той статье 30-летней давности, мне всегда было немного страшновато, что рост компании может неблагоприятно сказаться на качестве ее работы. Разумеется, в таких огромных размерах есть и свои преимущества. Пока мы не достигли рубежа в миллиард долларов, многие производители и прочие поставщики просто-напросто игнорировали нас, таких провинциальных и арканзасских. Ну а сейчас мы уже слишком велики, чтобы нас не замечать. Однако это и опасно. Ведь многие отличные компании, включая и гигантские торговые сети, которые начинали очень хорошо, с увеличением своих размеров становились или недосягаемыми и спесивыми, или же слишком медленно разворачивались, чтобы реагировать на нужды своих клиентов. Дело вот в чем. Чем больше становится Walmart, тем большее значение мы придаем тому, чтобы продумывать все до мелочей, а не строить какие-то грандиозные планы. Мы думаем о малом. Ведь мы стали такой крупной величиной именно так, не придерживаясь протаренных путей. Прежде всего, мы провинциальные торговцы. Все эти огромные цифры продаж и прибыли были достигнуты день за днем, магазин за магазином, ценой тяжкого труда, хорошего отношения и слаженной совместной работы всех магазинов, их директоров и сотрудников, наших распределительных центров. Все это важно помнить, когда мы раздуваемся от гордости, и если мы когда-нибудь взорвемся, раздувшись от сознания собственной важности, ну как же, мы ведь огромная розничная сеть, продающая товаров на 50 миллиардов в год, и забудем, что все наше благополучие зиждется на магазинах в маленьких городках, вот тогда, вероятно, нам и придет конец». Если мы когда-нибудь забудем, что смотреть покупателю в глаза, здороваться с ним и вежливо спрашивать, чем мы можем быть ему полезны в каждом из магазинов Уолмарт, столь же важно, как было когда-то в маленьком ньюпортском магазинчике Бен Франклин, значит, нам пора искать себе какое-нибудь другое дело. Потому что без этого нам просто-напросто не выжить». Для нас думать о мелочах – образ жизни, почти одержимость. И я подозреваю, что этот подход может пойти на пользу любому делу. Чем больше компания, тем острее она в нем нуждается. При наших сегодняшних размерах мы испытываем массированное давление. Нас вынуждают ввести строгую дисциплину и единообразие, потерять свое лицо и ввести централизованное управление. Когда все решения принимаются только в верхах, а затем спускаются вниз в магазины. В такой системе совершенно нет места ни духу творчества, ни предпринимателям по призванию, ни бродячим латошникам, каким я и сам был по характеру, когда начинал торговать в Бен Франклин. Нет ни единого дня, когда бы я не переживал, что Уолмарт может превратиться в этакое нечто. Я постоянно пилю этим своих здешних сотрудников. Конечно же, все наши поставщики и производители товаров были бы счастливы, если бы мы стали такими. Им жилось бы тогда намного легче. В течение нескольких десятков лет мы тяжко трудились над созданием компании, где дела велись бы просто и рационально, а направления работы были бы основаны на элементарной житейской логике. Это очень непростая задача для предприятия, которое распространяется по всей стране с такой скоростью. Однако на протяжении своего существования мы на практике постигли кое-что насчет обдумывания каждой мелочи и развили несколько принципов, очень существенно повлиявших на успех нашей компании. Прежде чем вы поймете, каким образом мы достигли своего сегодняшнего уровня, вам следует понять эти принципы. И тогда вы сумеете осознать, каким образом мы применяли их в процессе строительства нашей компании. При этом мы не теряли связи со своими клиентами, несмотря на наш бурный рост. Мне кажется, что у нас есть чему поучиться. Наш подход несколько отличается от общепринятого. Вот 6 основных принципов, которые помогают нам в наших попытках вникать во все мелочи. Принцип 1. Рассматривайте отдельно каждый магазин. Это звучит достаточно несложно. Однако иногда нам приходится ставить этот принцип во главу угла, ведь наши продажи и заработки продолжают расти. Но это не потому, что мы умнее всех прочих или имеем огромные размеры. Так происходит лишь потому, что наши покупатели поддерживают нас. Если они прекратят это, мы не заработаем ни гроша, и все окажемся на улице в поисках другой работы. Так что мы знаем, что именно нам надо делать. Продолжать снижать свои цены и улучшать качество обслуживания. А этого нельзя достичь каким-то общим путем. Этого нельзя добиться, просто отдав приказ из начальственного кабинета. Например, у нас есть магазин в Панама-Сити, штат Флорида. Есть и еще один в 5 милях от первого в Панама-Сити-Бич. Однако на самом деле эти 2 торговые точки – расположены в разных мирах с точки зрения всего, что касается их ассортимента и покупательского контингента. Это совершенно разные магазины. Один из них построен для туристов, которые ходят на пляж, другой же больше напоминает самый обычный Уолмарт, построенный для местных жителей. Вот почему мы стараемся, чтобы в каждом из этих магазинов был дежурный по ассортименту, и чтобы заведующие отделами в этих магазинах получили соответствующую подготовку. Чтобы ассортимент был правильным, им должны заниматься те товароведы, которые работают там, где он продается. Те, кто действительно сталкивается со своими покупателями лицом к лицу, день за днем, на протяжении всех четырех времен года. Это обязывает директоров магазинов прислушиваться к товароведам на местах. У нас в Бентонвилле 218 человек закупщиков товаров. Мы постоянно напоминаем им о том, что их истинная работа заключается в поддержке специалистов по ассортименту на местах. Иначе же будет иметь место система управления из штаб-квартиры компании, не имеющая никакой связи с покупателями каждого отдельного магазина. Кончится же такое, с позволения сказать, управление кучей непроданных рабочих ботинок и комбинезонов в магазине, что в Панама-Сити-Бич, где клиенты жаждут ружей для подводной охоты, удочек, ведерок и совков, а в магазине, что в Панама-Сити, это пляжное богатство будет стоять и пылиться. Итак, когда мы собираемся по субботам, чтобы поговорить о нашем деле, мы сосредоточиваем свое внимание на каждом магазине в отдельности. Мы смотрим, как обстоят его дела по сравнению с каждым отдельным конкурентом на этом участке рынка. Мы говорим о том, что в этом магазине делается как надо, и о том, что требует исправления. Такой подход помогает добиться очень многого. Во-первых, у нас появляется возможность реально улучшить работу этого магазина. Однако по ходу дела нам удается также понять, каким образом именно этот магазин в Панама-Сити-Бич побеждает в конкурентной борьбе по продаже, скажем, пляжных полотенец. После этого мы спешим тут же поделиться этой информацией со всеми другими магазинами, расположенными в курортных пляжных зонах по всей стране, и проверить, везде ли будет верен такой подход. А это приводит нас к еще одному принципу. Принцип второй. Связь, связь и еще раз связь. Если бы вам пришлось свести всю систему Walmart к одной единственной идее, то это, вероятно, была бы связь. Именно она – один из ключевых моментов нашего успеха. Необходимость в отлаженной системе связи для крупной компании – вопрос жизненно важный. И его невозможно переоценить. Что проку в том, что вы знаете, как лучше продавать пляжные полотенца, если не сможете поделиться этой информацией со всеми своими сотрудниками? Если работники магазина в Сент-Огастин, штат Флорида, до самой зимы не узнают ничего о том, что имеет успех в Панама-Сити, они упустят замечательную возможность. В последнее время мне приходится видеть статьи по управлению, где говорится, что передача информации – новый источник могущества корпорации. Мы же оперативно делились друг с другом информацией с тех самых пор, когда у нас было всего несколько магазинов. Еще в те времена мы считали важным сообщать директору магазина каждую цифру, которая относилась к работе его магазина. Со временем мы стали сообщать эти данные и заведующим отделами наших магазинов. Вот почему мы потратили сотни миллионов долларов на компьютеры и спутники, чтобы донести все подробности до всех сотрудников компании как можно скорее. Однако эти затраты с лихвой оправдали себя. Только благодаря информационным технологиям у директоров наших магазинов есть четкое представление об их работе. Они получают все виды информации, которая передается им по спутниковой связи за невероятно короткое время. Это и ежемесячная сводка по прибылям и убыткам их магазинов, и подробные данные о том, что продается в их собственном магазине с точностью до минуты. Я не собираюсь утверждать, что мы достигли в этом деле непревзойденных высот. Есть у нас и огрехи, как в случае со сдобными пирожками в Висконсине, когда они буквально вываливались с переполненных полок магазина. Иногда же простое отношение к делу намного ценнее всех технологий на свете. Например, у нас есть одно правило, которое мы никогда никому не навязывали. Наши закупщики из офиса в Бентонвилле обязаны сначала отвечать на звонки магазинов до того, как они начнут звонить поставщикам или кому-то еще. Они также должны прибыть, позвонивший магазин, до заката. Разумеется, компания у нас слишком большая, и мы не можем следить за тем, чтобы каждый зав. Отделом посвящал много времени поставщикам, которые звонят нам в Бентонвиль. Вот почему мы постарались продумать, как нам добиться результата. В последнее время мы начали проводить семинары для людей, возглавляющих в наших магазинах специализированные отделы. Сейчас их число составляет 184 человека. Мы собираем их всех в Бентонвилле, чтобы они поговорили с закупщиками о том, какие товары и методы работы им предпочтительнее. Затем они встречаются с поставщиками и объясняют им, какие жалобы поступают на их продукцию, а какая продукция имеет успех. Они все вместе формируют свой план на будущий сезон, после чего зав. Отделами возвращаются домой и делятся всем, что узнали, со своими коллегами. Однако, несмотря на то, что мы посещаем свои магазины и что наши сотрудники приезжают сюда, у меня иногда возникает такое чувство, будто что-то еще не сказано, что-то не дошло до моих людей. И если это касается важного для меня вопроса, то я лично обращаюсь к ним по спутниковой связи. Несколько лет назад, в предрождественские дни, у меня появилась идея. Она так и рвалась наружу. Я просто не мог не поделиться ею со всеми. Я встал перед трансляционной камерой и сказал: «Вряд ли еще какая-нибудь торговая компания в мире додумается до того, что я хочу вам предложить. Пообещайте мне, что как только окажетесь вблизи от покупателя, то обязательно посмотрите ему в глаза, поздороваетесь с ним и спросите, чем можете быть ему полезны. Я знаю, что среди вас есть робкие и застенчивые люди, которым неудобно беспокоить посторонних. Однако, если вы все же сделаете так, то это поможет вам в дальнейшем выбиться в лидеры. Если вы поможете своей личности развиться, то постепенно станете более открытым и общительным человеком. Со временем вы сумеете занять место директора магазина, заведующего отделом, окружного менеджера или любое другое, какое выберете себе в нашей компании. То, о чем я вас прошу, может чудесным образом повлиять на вашу дальнейшую жизнь. Я вам это гарантирую. А сейчас поднимите, пожалуйста, правую руку и повторяйте за мной. Обещаю, что с этого дня, всякий раз, как только покупатель окажется не дальше 10 футов от меня, я улыбнусь ему, взгляну ему в глаза и поздороваюсь с ним. И да поможет мне Сэм». Так вот, многие из наших сотрудников начали поступать так, как я им предложил. И я уверен, что многие из наших покупателей оценили это по достоинству. Я не говорю, что именно моя маленькая речь дала такой результат, но начиная именно с того Рождества, мы перегнали и Кеймарт, и Сирс по продажам. И произошло это на целых 2 года раньше, чем предсказывали даже самые оптимистично настроенные аналитики с Уолл-стрит. Принцип 3. Держите ушки на макушке. Разумеется, именно мне, как председателю совета директоров, приходилось давать окончательное разрешение на все эти затраты на технологии, необходимые для нашего успеха. Однако я никогда не рассматривал компьютеры иным образом, чем только в качестве весьма необходимого приобретения. Компьютер не является и никогда не будет являться заменой поездок по нашим магазинам и изучением всех проблем на местах. Иными словами, эта машина может поведать нам с точностью до 10 центов о том, сколько вы продали, но никогда не скажет вам о том, сколько вы могли бы продать. Вот почему мы в Walmart такие фанатики поездок на места в наши магазины. У нас 12 самолетов, причем хочу с гордостью отметить, что лишь один из них реактивный. Мы постоянно поднимаемся в воздух, чтобы знать, на чем стоим. В этих поездках нет ничего нового. Наши окружные менеджеры делают то же самое, что делал я сам в 60-м, то есть все время держат руку на пульсе, постоянно посещая магазины на местах. У нас есть еще 18 региональных менеджеров со штаб-квартиры здесь, в Бентонвилле. По утрам в пятницу они всегда летают в те регионы, где расположены подотчетные им магазины, и посещают каждый из них. С таким условием их принимали на работу. Они проводят в командировке по 3-4 дня и, как правило, возвращаются обратно в четверг. Мы вбили им в голову, что они должны возвращаться в Бентонвилль с как минимум одной идеей в качестве платы за полет. Затем они встречаются с высшей администрацией компании, представители которой уже успели побывать в этих же магазинах только несколькими днями раньше. О результатах те и другие докладывают на наших пятничных совещаниях по вопросам ассортимента. Разумеется, в придачу к отчетам командированных мы пользуемся на этих собраниях компьютерными распечатками, из которых понятно, что продается, а что нет. Однако ничто не заменит разведданные, полученные от людей, которые только что побывали в наших магазинах. И если эти люди работают хорошо, то знают, почему именно что-то не продается и что нужно нам предложить взамен или вообще вычеркнуть из ассортимента. После окончания собрания каждый из региональных менеджеров должен обзвонить подотчетных себе окружных менеджеров. Те, в свою очередь, должны передать все, что говорилось на совещании, директорам магазинов. А уж они дают соответствующие распоряжения своим заведующим отделами. Как только региональные менеджеры возвращаются из своей поездки, мы сажаем в самолеты закупщиков и отправляем их в командировку по отдельным магазинам. По мере роста нашей компании мы изобретали любые пути, чтобы наши закупщики были максимально отзывчивы на нужды магазинов. Сейчас у нас есть региональные закупщики, которые находятся там же, где магазины, и помогают их директорам заказывать товар. У меня есть любимая программа для закупщиков под названием «Что посеешь, то и пожнешь». Раз в квартал каждый из них командируется в один из магазинов и в течение нескольких дней работает там в качестве заведующего отделом, для которого закупает товар. Уверяю вас, после того, как закупщики вдоволь вкусят плодов своего же труда, они никогда больше не отправят большее количество сдобы в Висконсин или пляжные полотенца в канзасскую глубинку. Принцип четвертый. Облекайте ответственностью и властью низовые подразделения. Чем больше становится наша компания, тем более важным становится для нас передача ответственности и власти тем, кто работает на переднем крае. Например, заведующему отделом магазина, то есть тому, кто заполняет его полки товаром и напрямую общается с покупателем. Наша самая замечательная методика в этом плане – хрестоматийный пример того, что начинать надо с малого и при этом обдумывать каждую мелочь. Мы назвали ее «магазин в магазине», а в основу ее был положен крайне простой принцип. Во многих компаниях, работающих в сфере розничной торговли, заводделом почасовик, который отбывает свои часы работы, словно тюремный срок, и сует на полке все, что ни попадя, без разбора, без души и всяческой логики. А вот у нас заводделом магазинов дается возможность стать настоящими торговцами с самого начала игры. Они могут ощутить законную гордость хозяина дела даже в том случае, если им не посчастливилось учиться в колледже или получить специализированную подготовку в вопросах бизнеса. Им нужно только горячее желание, внимание и старание. И плюс тяжкий труд по развитию своего умения работать с товаром. Мы знаем множество примеров, когда, приобретая опыт, люди загорались честолюбивыми помыслами, заканчивали колледж и продвигались по службе в компании. Хочу сказать, что вышеупомянутая методика оправдывает себя лишь потому, что мы уже давным-давно решили делиться максимально полной информацией о компании со всеми ее сотрудниками, а не держать эти сведения в секрете. Согласно методике «магазин в магазине», мы даем нашим заводделам возглавить собственное дело. В некоторых случаях их дело по годовым итогам продаж крупнее, чем были многие из наших первых магазинов Walmart. Мы разделяем с ними все – стоимость их товаров, транспортные издержки, прибыль от продажи товаров. Мы постоянно информируем их о том, какое место занимает их магазин среди прочих в нашей компании, и стимулируем их волю к победе. Мы всегда стремимся к равновесию между самоуправлением и контролем. Как и у любой другой компании, у Walmart тоже есть определенные методики, которым обязаны следовать наши магазины и товары, которые они обязаны иметь в ассортименте. Однако в то же время мы даем им и определенную возможность вести свои дела самостоятельно. Ответственность за заказ товара возложена на заводделом. Директор магазина отвечает за рекламу товаров. Наши закупщики несут большую долю ответственности за принятие решений насчет поставок товара, чем их коллеги в других компаниях. Мы не даем им спуску, чтобы им не показалось, что они тут самые главные. И все же закупщики и работники наших магазинов находятся в исключительном положении. Это касается власти, которой наделила их наша компания по сравнению с другими фирмами нашей отрасли. Принцип пятый. Поддерживайте в своих людях творческий пыл. Мы всегда ищем новые пути поддержания в наших сотрудниках стремления продвигать свои идеи. Мы приглашаем на субботние совещания тех, которые придумали что-то, что принесло реальную пользу их магазину, чтобы они поделились своими мыслями с нами. Соревнования «Кто продаст больше» – замечательный пример практического применения творческих способностей наших людей. Все сотрудники компании, начиная с уровня директора магазина, могут выбрать какой-то вид товара и разрекламировать его. После чего мы наблюдаем за тем, чей товар продается в наибольших объемах. А каким образом проводится рекламная акция – это уже вопрос их собственной фантазии. Я всегда считал, что это соревнование – не столько метод стимулирования продаж, сколько метод обучения наших сотрудников тому, как достигнуть больших высот в торговом деле. Этот метод демонстрирует им, что можно сделать, выбрав товар, который в данный момент находится под рукой, и применив творческий подход к его продаже или покупке. Такая постановка вопроса дает нашим людям возможность действовать так, как действовали мы в прежние дни. Они идут на любые безумства. Например, развешивают какой-то товар на дереве, установленном в центре торгового зала, да еще пристраивают по соседству чучело обезьян. Или устанавливают в самом бойком месте зала пикап, наполненный губками для мытья машин. Мы ожидаем от своих сотрудников не только идей, имеющих отношение к товарам и их ассортименту. Одна из наших последних программ носит название «Да, Сэм, мы это можем». Кстати, это не я так ее назвал. Мы приглашаем на ежесубботние совещания тех из своих почасовиков, у которых возникнут мысли насчет экономии средств. Благодаря таким идеям мы экономим около 8 миллионов долларов в год. И по большей части эти идеи относятся к простым житейским вещам, которые мы иногда упускаем из виду. Одна из самых моих любимых идей принадлежит сотруднице с ограниченным рабочим днем. Эта леди работает в нашем транспортном отделе. Она задумалась над тем, почему все торговое оборудование, закупаемое нами для своих магазинов, перевозится общественными перевозчиками, в то время как мы владеем самым крупным частным грузовым автопарком в Америке. Она разработала программу, согласно которой это оборудование перевозилось бы обратным грузом на наших собственных грузовиках, сэкономив нам тем самым более полумиллиона долларов. Мы обсудили ее предложение, оценили его по достоинству и премировали ее. Учитывая то, что в нашей компании работает 400 тысяч человек, понятно, что ценных идей множество, и все они ждут своего часа. Принцип шестой. Не раздувайте свой штат, боритесь с бюрократией. Всякий раз, как какая-нибудь компания начинает расти столь же стремительно, как наша, создаются все условия для того, чтобы одни участки дублировали работу других. Среди них могут затеряться и такие участки, в которых вообще нет нужды. Ни один начальник или рядовой сотрудник не любит подробно останавливаться на таких вопросах. Человеческая природа такова, что никому не хочется, чтобы его вынудили ликвидировать свою должность или должности людей, которые работают в его подчинении. Однако высшая администрация компании обязана постоянно держать этот вопрос на контроле, чтобы обеспечить всей своей организации здоровое, крепкое будущее. У меня к этой проблеме есть лишь один подход. Я придерживаюсь того же правила, какое исповедовал тогда, когда у нас было 5 магазинов. В те времена я старался обходиться затратами на главный офис фирмы, не превышающими 2% от бюджета. Этой суммы должно было хватить на содержание нашей закупочной конторы, расходов по нашему главному офису, зарплату мою и БАДа, а позже на зарплаты окружных менеджеров и прочее начальство. Хотите – верьте, хотите – нет. Но и сейчас, когда у нас уже не 5, а 2000 магазинов, мы все так же остались верны этой первоначальной формуле. На самом деле мы в настоящее время обходимся еще меньшим процентом расходов на офис, чем 30 лет назад. А ведь в него входят гигантские затраты на компьютерную поддержку и функционирование распределительного центра. Некоторые из тех, кто работает в сфере розничной торговли, спрашивали меня, откуда я взял эти 2%. Истина заключается в том, что буквально из воздуха. В прошлом большинство компаний закладывало в бюджет на содержание своих офисов 5% от суммы продаж. Однако мы всегда обходились минимумом кадров. Наши сотрудники вынуждены были выполнять больше функций, чем их коллеги в других компаниях. Наверное, мы начинали работать раньше и заканчивали свой трудовой день позже, чем они. Мы были одержимы тем, чтобы добиться более высокой производительности и эффективности, чем другие компании, и этой цели мы достигли. Большинство тех, кто впервые попадает в кабинеты нашего начальства, испытывают шок. Говорят, что наше административное здание более всего напоминает автовокзал. Оно одноэтажное, складского типа, кабинеты невелики, а стены покрыты дешевыми панелями. У нас никогда не было ни роскошной мебели, ни толстенных ковров, ни апартаментов с барными стойками для наших начальников. Мне и так нравится. Нам, конечно же, ни за что не победить в каком-нибудь конкурсе по оформлению интерьеров, но это все, что нам нужно. Но работается там хорошо, спросите у наших акционеров. Единственная причина, по которой я так усиленно борюсь со всякими проявлениями эгоизма и гордыни в стенах нашей компании, заключается в том, что бюрократия является порождением мании величия. Некоторые очень любят окружать себя большим количеством персонала, чтобы подчеркнуть собственную значимость. Нам, Walmart, такого не надо. Если ты не служишь интересам клиентов и не поддерживаешь тех, кто это делает, ты нам не нужен. Заостряя внимание на всех мелочах, мы всегда настороже относительно людей с болезненным самолюбием и манией величия. Совершенно не обязательно быть скромненькими и незаметненькими, чтобы работать здесь. Однако лучше уметь сдерживать свои фюрерские замашки, или ты рискуешь попасть в очень неприятное положение. Итак, вы поняли, что именно я имею в виду, когда говорю, что для того, чтобы вырасти большим, надо думать о малом. И я нисколько не сомневаюсь в том, что Walmart не собьется с курса и достигнет отметки в 100 миллиардов долларов по продажам. Такова задача. Такого никогда раньше не бывало, но наши люди этого добьются. А сейчас я хочу сознаться в крамольной мысли, которая не дает мне покоя в последнее время. Вероятно, она так и останется всего лишь мыслью. Если даже учесть то, что учитываются все мелочи, действительно ли сможет розничная сеть с объемом продаж на 100 миллиардов долларов работать эффективно и продуктивно? Или, может быть, 5 компаний с объемом продаж по 20 миллиардов каждая работали бы лучше.